От одной мысли о гибели Аргалора все внутри Сиарис скручивалось в тугой узел. Да, он победил ее, унизил и забрал сокровища, но при всем при этом он был ее братом, тем, кому она могла доверять несмотря ни на что. И теперь он был мертв, из-за этой жирной свиньи. Он мертв, слышишь, мертв, мертв, мертв. Ты его больше никогда не увидишь. А-а-а, надрывался корчащийся Герик. Как и любой садист, сам он на самом деле очень сильно боялся боли. И к его несчастью Сиарис была драконом, а значит обладала куда более развитыми органами чувств. Если взгляд и слух можно было обмануть, то вот обоняние намного сложнее, особенно когда тебе отрезали руки и теперь пытали. Ты врешь, удивленное выражение драконицы пришло на место трескающейся маски ледяной ярости. Ты врешь. Теперь Сиарис ахнула от восторга. Магия иллюзии рванулась вперед и начала вливаться в голову дергающегося гнома. «Быстро, говори, что случилось с Аргалором?» «Был бой. Аргалор был ранен, почти умирал». Слова Геррика прерывались долгими паузами, пока магия иллюзии ломала его волю. «Он мог умереть, но я отдал приказ отдать его в кузницу». «Что еще за кузница?» Нахмурилась Сиарис. «Я о ней никогда не слышала. Что это за отдел?» «Сверхсекретный. О нем знают считанные единицы. Никто не знал сотни лет». У Сиарис возникло дурное предчувствие. За словами Геррика скрывалась какая-то особо дурная тайна, и латунная драконица была полна уверенности ее сегодня раскрыть. Спустя продолжительное время из тайной комнаты вышел уставший Геррик. Стража никак не обратила внимания на отсутствие помощницы, ведь это было не в первый раз. «Темнота. Как мне плохо. Темнота. Почему мне больно? Темнота. Стоп, если мне больно, значит, я еще жив». Осознание этой мысли словно бы включило некий рубильник, и сознание Аргалора начало стремительное возвращение. Первое, что лев почувствовал, это раздирающую его тело боль. Казалось, болела каждая его клеточка. Хуже того, не было чувства, что регенерация работает и уменьшает боль. Тем не менее боль означала хорошие новости, он все еще был жив, а значит, шансы все еще были. Будучи не новичком в магии жизни, Аргалор потянулся разумом к своему телу и облегченно выдохнул. Это все еще было драконье телосложение. На секунду лев забеспокоился, что он опять по какой-то причине умудрился переродиться, и это теперь его третье приключение. Даже полному дураку стало бы ясно, что после драконьего опыта любой другой будет лишь жалкой и убогой пародией, отравляющей истинные воспоминания. Однако чем дольше Думов исследовал свое тело, тем сильнее он хмурился. Не потребовалось много времени, чтобы почувствовать в своем теле десятки инородных предметов. Они были повсюду, в мышцах, костях, конечностях, спине и крыльях. Хуже того, они явно мешали процессу восстановления. Значит, плен, философски подытожил лев. Ожидая смерти, плен оказался более выгодным разменом, ведь жизнь так или иначе дает шансы. Пора открыть глаза и понять, ради чего эти коротышки решили сохранить мне жизнь. Единственное, о чем Аргалор жалел, это об отсутствии своих духов. Его ожерелье с вместилищами Эви и Гнейзеры явно перенесли в какое-то другое место. Медленно и с трудом Думов сумел открыть залепленные засохшие кровью глаза, чтобы с удивлением увидеть перед собой основательный направляющий жёлоб, заканчивающийся закрытой заслонкой. Это что, неужели жёлоб для крови? Происходящее начинало нравиться Аргалору все меньше. «Меня пленили ради органов и крови». По спине Думова прошел холодок. Он невольно вспомнил свою угрозу одному черному дракону об опытах на его яйцах. Но поспешная проверка не показала никаких признаков операций, что его немного успокоило. Дальнейшая проверка окружения выявила печальное положение вещей. Аргалор был заперт в невероятно узком стальном пространстве, покрытым укрепляющими антимагическими рунами и торчавшими из стен толстыми штырями, утопленными в его теле. Даже на его пасти был странный механический замок. Именно этот момент выбрали пленители, чтобы с протяжным скрипом открыть многотонную заслонку и впустить внутрь немного света. «Добро пожаловать, добро пожаловать!» Перед камерой Аргалора появился невероятно радостный гном-старичок, взгляд которого льва сразу не понравился. Обычно так смотрит на хорошо вскормленного быка, уже прикидывая, сколько мяса с него можно получить. «Наконец-то у нас появился еще один дракон. С последнего раза прошло уже целых 50 лет. Поверить не могу, как летит время. Здесь были и другие драконы, но неважно». Красный дракон глубоко вздохнул и, несмотря на запертые челюсти, попробовал выдохнуть пламя через ноздри, чтобы сжечь коротышку напротив него. Однако стоило огню появиться, как он немедленно потух. Было слишком много рун антимаги. Игриво покачал пальцем старичок. Это было бы слишком просто. Третий. Не торопи события раньше времени. И не смотри на меня так странно. Теперь это твое новое имя. Третий. Ведь о старом ты можешь с этого дня забыть. Наверное, у тебя много вопросов. Но не беспокойся. Я уверен, тебе на них скоро ответит первый и второй. Хотя нет, первый, кажется, уже давно не разговаривает. Но второй все такой же активный. Вам будет много о чем поговорить. Слова старичка в этот момент показались льву особенно зловещими. Аргалор попытался дернуться, но пленители прекрасно сделали свою работу, он был абсолютно беспомощен. Но я отвлекся, тем временем перестал нести чушь гном и сосредоточился. Дабы ты сильно не мучился вопросами, то отвечу сразу, ты в кузнице. Одном из величайших и гениальнейших творений нас, гномов, когда-то давно... Сотни лет назад, наши инженеры случайно узнали о невероятном потенциале в кузнечном деле, скрытом в вашем стихийном дыхании. Именно эти новаторы с невероятной тайной сумели похитить первого дракона и заставить его выдыхать свое пламя на заранее подготовленные руны. Именно их героизм позволил нам породить тот прорыв в големостроении, что частично позволил догнать наших древних предков. Они сделали что? Мысли Аргалора буквально остановились от наглости стоявшего перед ним гномов. Похищать драконов, чтобы заставлять их выдыхать свое пламя на заготовке, если бы драконье сообщество узнало о такой практике, то о расе гномов можно было забыть. Хуже же всего был тот факт, что драконы до сих пор об этом не знали, а значит никто из тех, кто был здесь заперт, так никогда и не сумели покинуть это жуткое место. Ну вот, я практически закончил с введением, теперь осталась последняя формальность, хоть мы оба понимаем, чем все закончится. «Да», — игриво засмеялся старик, будто разговаривал с лучшим другом. «Смотри, третий, ты ведь будешь хорошим мальчиком и не станешь кочевряжиться в выдыхании своего пламени. Поверь, если ты не будешь послушным, то это только потратит наше с тобой время на пытки, но результат будет тот же, ты подчинишься». Последнее прозвучало с такой непреклонностью, от которой Аргалор рычаще засмеялся. Хоть руны антимагиштырей и нарушали магию, но его познаний в магии жизни хватало, чтобы отключать свои нервы от боли. Уже сейчас, пока он слушал этого идиота, тело стало болеть заметно меньше. «Ах, я так и думал, мистер Третий. Уверен, довольно скоро вы передумаете. Но не буду вам мешать, скоро привезут инструменты для пыток, а пока наслаждайтесь своим отдыхом». Заслонка быстро закрылась, и в камере вновь воцарилась полная тьма. «Добро пожаловать, собрат», — неожиданно раздался ментальный голос в голове воспрянувшего льва. «Меня зовут Таранис, и я красный дракон, а молчаливого друга — Гаскарий, он зеленый. Мы, как и ты, пленники в этом проклятом месте». «Подожди», — лев ухватился за эту тонкую ментальную нить и завалил собеседника вопросами. «Как ты можешь общаться, несмотря на антимагию? Кто ты? Что это за место? Ха-ха, не все сразу, молодой». «Я отвечу», — в ответ раздался тихий смех. Лев сразу почувствовал легкое ментальное давление. Дракон, с которым он говорил, явно был древним. «За сотни лет плена я сумел настолько далеко продвинуться в нашем родом даре общения, что научился преодолевать барьеры гномов. Жаль, что этого недостаточно для побега. Кто я? Всего лишь еще один пленник, как и ты. А насчет места, тот тюремщик сказал полную правду. Здесь гномы в полной секретности производят с помощью нас свои самые редкие детали для големов. Но как тебя зовут? И какого ты рода?» Думав молча выслушал все объяснения, после чего нахмурился. «Аргалор и Красный, но это сейчас не так важно. Таранис, поправь меня, но мне на мгновение показалось, что ты сказал, будто ты сотрудничаешь с ними, ты делаешь то, что они прикажут». В ответ послышался лишь усталый вздох. «Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь, Аргалор. За свою жизнь в этом месте я увидел множество таких драконов, как ты. И поверь мне, сопротивление бесполезно. Когда эти гномы придут, то просто сотрудничай, иначе». «Иначе что?» — взбешенный Аргалор прервал его. «Кого волнует это иначе? Я не верю, что ты красный дракон, самозванец. Ни один красный ни за что бы не сказал таких трусливых слов. Сдаться, сотрудничать — Аргалор, убийца Бороса, не знает таких жалких слов, как и не знает тебя, Таранис. Проклятие, если ты и впрямь дракон, а не какой-нибудь гном, то зачем тебе драконье имя? Эти ублюдки уже дали тебе новое, куда более подходящее. Второй, а, замолчи, глупец». Ментальный рев заставил Аргалора на мгновение замолчать, Но гнев Тараниса потух так же быстро, как и начался. «Ты говоришь, не ведая того, что тебя ждет, но скоро ты узнаешь. Я уже слышу, как они идут. Будь так же крепок, как ты пенял мне». На этом моменте пленник замолчал, разорвав линию связи, а сам Аргалор не имел возможности пробить барьер антимаги. Заслонка вновь открылась, и лев ждал многого. Копий, лезвий, щипцов и буров. Но вместо всего этого он с удивлением увидел широкую тележку с огромной кучей золотых монет. Что они задумали? Подозрения так и крепли в голове Аргалора. В чем их игра? Но вот рядом с тележкой появился гном в маске и с внушительным стальным сосудом. Подняв сосуд, он чуть отодвинул крышку и позволил содержимому упасть на золотые монеты. Аргалор присмотрелся к упавшему предмету. «Жук», — с недоумением подумал он, но вдруг старое воспоминание заставило его вдруг сглотнуть. «Подожди, кажется, я знаю этого жука, неужели это?» Тем временем упавший на спину черный, похожий на скарабея жучок с зеленым орнаментом на спине проворно перевернулся и принялся гулять по золотым монетам. А нет, наконец он замер, и огромные челюсти медленно раскрылись. «Нет, только не это. Хвать!» Аргалор вздрогнул, будто этот жук отхватил у него самого половину тела, когда жук-золотоед принялся с аппетитом поглощать золотые монеты. «Нет, нет, нет!» Паника продолжала нарастать, заставляя Аргалора дышать все быстрее и быстрее. Эти же жуки были уничтожены. Все драконы собрались и изничтожили этот проклятый вид навсегда. Их не должно быть здесь. Это иллюзия. Тем временем, словно убедившись, что дракон все видит, гном окончательно отбросил пробку сосуда и одним движением высыпал десятки золотоедов на горы золотых монет. Н-е-е-ед. Стальные стержни содрогнулись, как и вся камера, но совершенно не сдвинулись. Это место было спроектировано, чтобы удерживать даже древних драконов, что ему были усилия молодого, пусть и невероятно талантливого. Все слышащий Таранис в очередной раз закрыл глаза, проклиная невозможность отключить себе слух. Древнему дракону было почти физически больно слушать страдания его собрата, ведь его боль будила свои собственные печальные воспоминания. Крик Аргалора так и не покинул стен кузницы. Глава 11. Сиарис в очередной раз с тошнотой отступил от распростертого тела Геррика. Для исследования всех многочисленных тайн главы шпионской службы гномпрома требовалось более одного дня пыток иллюзиями. Уже почти не отличающий реальность от видений гном пролил свет на многочисленные темные делишки подземной корпорации. Даже уже почти избавившаяся от наивности Сиарис и таежилась от особо зловещих приказов или миссий. Будучи построенным исключительно на жадности и доминировании кланов, отношение гномпрома к своим гражданам в жестокости иногда превосходило даже отношение к врагам. К несчастью, как бы принявшая новый образ Латунная не насиловала мозг пойманного ей садиста, она сумела найти очень мало сведений о сверхсекретном проекте кузница. В день, когда Геррик только достиг своего нынешнего ранга, однажды ночью в его спальню, минуя охрану, пришли неизвестные. Они были вежливы и убедительны. Они очень кратко объяснили Геррику, чем занимается их отдел и каково будет наказание, если он случайно расскажет о них кому-либо. Геррик был не очень доволен подобным отношением, но смирился, ведь щупальца кузницы тянулись так глубоко, что даже он до конца не мог представить, где они заканчиваются. Также успокаивало и то, что кузница не просила от него чего-то запредельного. Когда Сиарис узнала о том, что главная идея кузницы заключалась в похищении драконов и принуждении их использовать свою магию в артефактостроении, то она была совершенно шокирована. Одна лишь мысль о подобной наглости расы гномов оставила Сиарис полностью онемевшей. Следом за шоком пришла злость, плавно трансформировавшаяся в гнев. Хоть Сиарис и была металлической, но она все еще была истинным драконом, а значит, одна лишь мысль о пленении и подобном насилии над другими драконами была немыслима. Тем не менее гномы отважились на подобный шаг, хуже того, по косвенным оговоркам, деятельность кузницы затрагивала даже не сотни, а тысячи лет. Если остальные драконы узнают об этом месте, то их реакция будет немедленной. Не пройдет много времени, как пылающие праведной яростью истинные драконы сравняют весь подземный мир с землей, лишь бы наказать расу, что рискнула бросить им вызов. Молодые, взрослые, старые, древние и даже титанические повелители неба, все они стряхнут одеяло лени, чтобы расправить свои крылья и принести гномам абсолютное уничтожение. Проступок гномов посмел идти против одной из немногих заповедей, к которым старались прислушиваться все драконы. Не смей отказывать дракону в свободе. Убей дракона, но никогда его не пленяй. Важнее этого правила был лишь запрет есть плоть других драконов драконами, но, по понятным причинам, он касался лишь повелителей неба. Учитывая же тот факт, что у многих титанических драконов были способы путешествий между мирами, то этот скандал имел все шансы превратиться в нечто большее, гораздо большее. У Сиарис было огромное желание бросить все, подняться на поверхность, связаться со своим Катлем и приказать ему распространить новости среди всех драконов Тараса. Но первое побуждение было быстро подавлено логикой: даже если драконы быстро соберутся и нападут, то ее брату придется мучиться долгими месяцами, подвергаясь невыносимым пыткам. Также оставалась проблема убийства гномами заложников. Ведь понимая, что им терять нечего, они могут попытаться скрыть свои преступления, устранив Аргалора. Нет, в этой ситуации следовало действовать осторожно. Не улучшало настроение Сиарис и поступающие с поверхности сведения о растущем разладе в ближайшем окружении Аргалора. Вторая корпоративная армия стремительно грузилась на грузовые и десантные корабли. В то же время находящийся в Стальбурге Морец поспешно стягивал к столице все имеющиеся полки. Даже полному идиоту становилось понятно, что скоро небо над Стальбургом осветится залпами корабельных орудий Скотта, а земля покраснеет от пролившейся с небес крови. Попытка связаться с Аргазой и Морицем тоже привела бы лишь к катастрофе. Сиарис понятия не имела, кто из них предатель. Оказалось, что Геррик не связывалась ни с кем из них, и это значило либо, что предателей не было, либо была задействована какая-то третья сторона, в виде председателя или руководства стальных секир и каменных бород. В этих условиях Сиарис могла лишь начать консолидировать власть Геррика в своих собственных руках, готовясь к неминуемому противостоянию с таинственной кузницей. Аргалора следовало выручать как можно скорее, а значит, агенты Гномпрома уже были аккуратно отправлены на поиск расположения кузницы. «Подожди, брат», — решительно думала Сиарис, сжимая кулаки от одной лишь мысли о пленении Аргалора. «Помощь уже в пути. Просто держись, и я спасу тебя, Краш». Заслонка с грохотом закрылась, оставив тяжело дышащего измученного дракона одного со своими мыслями. Лишь сейчас лев наконец понял, насколько же он был самонадеян. Готовясь к физическим пыткам, он совершенно не подумал о психологических. Мысль о жестокости и решительности гномов заставила Аргалора инстинктивно вздрогнуть. Если проклятые коротышки умудрились найти уничтоженных жуков-золотоедов, то какие еще невыразимые ужасы скрываются в этой адской дыре. Глядя на то, как жуки поедают золото, Аргалор безумно хотел закрыть глаза, но его инстинкты яростно воспротивились тому факту, что подобная угроза окажется скрытой пеленой неизвестности. Вот почему все то время, что жуки медленно жрали золото, лев был вынужден все это наблюдать. По морде красного дракона текли слезы горя, но он не мог отвернуться. Лишь когда на тележке не осталось ничего, кроме жуков, пытку окончили. На сегодня достаточно, ведь в этом деле главное не переборщить, вновь показался улыбчивый гном. Мы же не хотим, чтобы ты сошел с ума и стал бесполезен, но не волнуйся, у нас с тобой много времени, третий. Ты научишься, я обещаю. И вот теперь запертый в этом стальном гробу Аргалор судорожно искал любые способы покинуть это страшное место. Теперь ты понимаешь, не так ли? Вновь прозвучавший в голове льва голос древнего дракона заставил Думова от злости стиснуть клыки. «Что, собираешься злорадствовать, жалкий предатель? Наверное, радуешься тому, что и других драконов мучают, как и тебя когда-то. Хотя чего я могу ждать от дракона, решившего сотрудничать со своими похитителями? Но если Аргалор надеялся услышать от своего собеседника оскорбления или угрозы, то он был неправ». Таранис лишь тяжело вздохнул. В его голосе не было злого умысла или вызова, наоборот, он звучал невероятно устало. «Аргалор, скажи, как ты думаешь, сколько лет я нахожусь в этом месте? Хватит произносить мое имя, из твоего рта оно звучит мерзко», — буркнул лев. «И какое мне дело, сколько лет ты тут находишься? Я здесь нахожусь вот уже около 800 лет». Простые слова Тараниса заставили Думова потерять дар речи. Одно дело было догадываться о размере проблемы, в которую они все угодили, и совсем другое получить четкий ответ. Впрочем, не стоило думать, что даже нечто подобное могло так легко выбить Аргалора из душевного равновесия. «Ну и что?» — в голос льва вновь вернулся сарказм, хоть тот, кто его хорошо знал, почувствовал в нем легкую неуверенность. «Мне теперь тебя пожалеть, сказать, какой ты бедный и несчастный. Ты явно забыл, кто мы такие. Мы, драконы, не жалеем ни себя, ни других. Вот только гордые слова Эргалора не сильно волновали Тараниса, и он говорил, будто их не слышал. Когда же я только оказался здесь, мне было всего 300 лет. Я был взрослым, перспективным драконом, будущее которого, казалось, безоблачным. И вот теперь, спустя 800 лет, я древний дракон. Мою клетку несколько раз увеличивали, но делая это так, чтобы у меня не было и шанса покинуть это ужасное место. За столетия я проклинал своих мучителей, пытался вырваться, угрожал, интриговал и даже просил, но это ни к чему не привело. Большую часть жизни я провел здесь, Эргалор. Желание горячиться окончательно умерло на языке Эргалора. Что вообще можно было сказать, слушая подобную речь от кого-то столь сломленного? Самое же страшное в этом было то, что оно исходило от красного дракона. Если даже кого-то вроде него можно было довести до такого состояния, то было ли хоть что-то неизменное в этом мире? Но самое печальное во всем этом была даже не моя жалкая жизнь. Таранис самоуничижительно засмеялся, игнорируя откровенный дискомфорт Эргалора. Лев предпочел бы гнев, чем самоиронию от собрата дракона. За эти столетия я видел, как десятки других драконов оказывались в этом месте. Кто-то из них бился до последнего и умирал от тоски по небу, другие сходили с ума и их убивали, третьи сдавались, но такая жизнь доводила их. Таранис поднял взгляд к потолку своей камеры, что больше походило на гроб, и посмотрел так пристально, будто хотел пронзить стали километры камня, чтобы вновь, как и когда-то, увидеть бескрайнее небо. Хуже всего были попытки кузницы похищать молодых цветных драконов, чтобы за столетия вырастить их послушными. Для столь сложной артефакторики требуется высокое качество стихийного выдоха драконов, поэтому слишком молодые драконы были им бесполезны. Все эти попытки провалились, и я был невольным зрителем всех этих смертей. «Подожди, ты сказал цветных?» – нахмурился Эргалор. «Металлических они не пытались захватывать. Почему?» «Нет, были лишь цветные. Почему?» «Я не знаю. Возможно, наше пламя просто намного сильнее и эффективнее, чем у металлических драконов. Я не общался с металлическими собратьями и плохо их знаю». «Понятно», – задумчиво протянул Лев. Он ни на секунду не поверил в аргумент Тараниса. За эти десятилетия он отлично выучил навыки Эргазы, и кому как не ему знать, что ее огненный выдох ничем не был хуже, чем выдох красного дракона. «Хорошо, на этот раз в ментальном голосе Льва не было агрессии. Предположим, что я понял, почему ты такой, какой есть, и у этого даже есть какие-то разумные причины. Но мне непонятно одно, почему ты все это мне рассказываешь, и почему первый тьфу ты, Гаскари, все это время молчит? Или он не научился, как ты, пробивать барьер антимаги? Гаскари, как и я, тоже древний дракон, пусть он и попал сюда в куда более старом возрасте», — пояснил Таранис. «Здесь он уже 324 года и вот уже как 100 лет он молчит». Древний дракон вздохнул. «Я пытался с ним говорить, но он не реагирует на мои слова. Боюсь, его разум». Дальнейшие слова были не нужны, но Лев все еще не получил ответ на один из своих вопросов. «Касательно же причины нашего с тобой разговора», Таранис мысленно глубоко вздохнул, а его голос наполнился неожиданной решительностью. «Я хочу попросить тебя о чем-то невероятно тяжелом, молодой дракон. Я видел, как многие, гораздо сильнее тебя, сдавались, не вынеся плена. Моя просьба проста, не сдавайся». «Ты смеешься?» Не выдержав, огрызнулся от абсурда ситуации Лев. «Именно ты мне об этом говоришь?» «Да, именно я», — сурово заявил Таранис. «Несмотря на все эти 100 лет и мое сотрудничество с похитителями, в глубине своего сердца я все еще надеюсь на побег. Империи рано или поздно рушатся, а смертные умирают. Я верю, что когда-нибудь настанет шанс, и я смогу вырваться из этой тюрьмы, но до этого момента надо дожить. Я и мой друг Гаскари сумели это сделать в отличие от множества других драконов. Поэтому я говорю тебе, Эргалор, не сдавайся. Ты не видел и процента от всех ужасов, которые они вскоре на тебя обрушат, но как бы плохо ни было, не умирай». Очевидно, недооценив Эргалора из-за его возраста, Таранис говорил не совсем истину. Нет, конечно, он не врал, но и не говорил всей правды. Прошедший достаточно сложную жизненную школу, Эргалор сразу это почувствовал и оскорбился. Он уже собирался высказать старому интригану все, что он об этом думает, как неожиданная мысль заставила Льва замолчать. Просто думав, понял, почему древний дракон так отчаянно хотел, чтобы Эргалор жил. Ответ заключался не в каких-то сложных злонамеренных планах или чем-то столь же подлом, а в одном единственном слове – одиночество. Каково было оказаться запертым и использованным смертными на протяжении сотен лет без возможности обменяться даже словом с кем-то равным? Когда его друг Гаскари сошел с ума и замолчал, Таранис вот уже 200 лет оставался здесь один. Конечно, красные драконы не были самыми разговорчивыми и коммуникабельными существами, но они и не были полными мизантропами. Аргалор для Тараниса был редким и бесценным лучиком света во мраке беспросветного кошмара. Хотел ли Таранис узнать о новостях недоступного ему мира или ему не хватало простого общения? «Ты так просто от меня не избавишься», — хмыкнул Аргалор, чем заслужил немедленный смех Тараниса. Это было столь жалко, что куда более мягкий человек немедленно почувствовал желание помочь Таранису. Вот только Аргалор не был ни мягким, ни человеком. «А теперь я хочу узнать все, что ты знаешь об этом месте, и лучше бы тебе ничего не скрывать, если ты хочешь узнать от меня хоть какую-то информацию о внешнем мире». К своему опасению Таранис ранее исчерпал почти всю ценную информацию. Опасаясь, что Аргалор ему не поверит, сломленный дракон поспешно начал вспоминать такие случайные факты, как звали плененных драконов и откуда они были. Аргалор не стал его прерывать и внимательно слушал всех тех, кто стал жертвами кузницы. «Ладно, этого достаточно, мне надо подумать», — заткнул Тараниса Аргалор. И то, что древний дракон послушно замолчал, заставило льва лишь мысленно покачать головой. Хоть послушность Тараниса и была полезна, но она заставляла чувство опасности Думова буквально выть. «Будь я проклят, если позволю себе превратиться в этот отвратительный беспорядок. Если оставить моих прислужников без присмотра слишком надолго, они, того и гляди, вообще подумают, что корпорация теперь их. Того и гляди, когда я вернусь, они ее и вовсе переименуют». Аргалор был решительно настроен вырваться из кузницы как можно скорее. «Давайте подумаем, что мне известно. Всякий раз, когда гномы похищали драконов, то это были исключительно цветные. Почему? Слабость металлических в дыхании отметаем сразу. Они боялись, что металлические смогут сбежать с помощью куда более сложной и опасной магии. Исключено, руны антимаги смогут подавить любую попытку хоть сколько-то сложного волшебства. В этом плане цветные куда хуже пленники, ведь их шанс вырваться куда выше благодаря большей физической силе и размеру». Аргалор нахмурился. Что-то не сходилось. Возможно, дело было в конкретных типах драконьего дыхания. То же пламя красных или кислота черных были бы очень полезны в металлургии, но внутреннее чувство подсказывало Думову, что ответ кроется на поверхности. Что есть у металлических, чего нет у цветных? В чем их разница? Металлические связываются со смертными, а цветные это презирают. Во всяком случае, так было до того, как я показал новый путь. Аргалор чувствовал, что он почти нащупал нужный ему ответ. И раз металлические сотрудничают со смертными, то они становятся ими же. Точно, как я мог сразу об этом не подумать, все дело в умении перевоплощения, позволяющему дракону становиться человеком. Как можно создать надежные кандалы, если размер заключенного может в любой момент измениться? Аргалор почти хотел сказать о своих догадках Таранису, благо тот оставил нить связи, но вовремя сдержался. Где была гарантия, что древний красный окончательно не сдался и не сдал его охране? Но разве вбитые в тело антимагические шипы не помешали бы трансформации? Лихорадочно думал лев, опасаясь найти в своих рассуждениях упущение. Но чем дольше он думал, тем радостнее становился. Да, они помешают, но не критично, так как трансформация – это что-то вроде врожденного магического таланта, а не привычного заклинания. Если смотреть с этой стороны, то становилось очевидно, почему были выбраны именно цветные. Из-за своего высокомерия для них было невозможно изучать эту технику, чтобы становиться низшими расами. Опять же, цветные просто не делились между друг другом подобными знаниями, поэтому шансы цветного дракона получить подобную информацию были невероятно малы. Но благодаря Аргазе я знаю, как это делать. С ликованием подумал Аргалор, ничуть не смущаясь того факта, что когда Золотая ему это рассказывала, он с презрением пообещал, что никогда и ни за что не использует подобное умение. Правда, я надеюсь придумать другой путь. Когда восторг схлынул, Аргалор осознал, что ему придется сменить свой идеальный облик на то жалкое подобие жизни, что он имел в первой жизни. От одной этой мысли ему стало дурно, и он направил все свои силы на придумывание другого плана. Правда, все его усилия принесли лишь разочарование. Попытка связаться с духовным миром ифритов полностью провалилась, как и связь с архидьяволом. Кузница была покрыта антидуховными рунами, скрывающими это место как от элементалей, так и дьяволов. В конце концов, древние драконы вполне могли иметь знакомство с различными потусторонними существами, способными вытащить их из плена. Следовательно, как бы Аргалору это не нравилось, но выход оставался лишь один – трансформация в человека, а затем, пользуясь выпадением антимагических штырей, усиление тела магии жизни и прорыв на свободу. Тем не менее лев прекрасно понимал, что в своем ослабленном состоянии шансы вырваться из кузницы в одиночку стремятся к нулю. Естественно, если бы Таранис и Гаскарий пришли на помощь, то все могло бы сложиться иначе. Но как вытащить древних драконов наружу? Казалось, трансформация в человека может помочь и здесь, но была одна маленькая проблема. Лев не знал, способны ли цветные на это в принципе. За всю свою жизнь Аргалор ни разу не слышал, чтобы цветные драконы превращались в смертных. Конечно, была вероятность, что те цветные, что все же это использовали, просто стыдились своих действий. Но что если нет? Единственной хорошей новостью было полукровное положение самого Думова. Будучи рожденным от союза металлического дракона и цветной, лев теоретически был способен на трансформацию. Чуть подумав, лев решил просто. Вначале он сам должен понять, как работает процесс, и лишь когда он будет уверен, что все пройдет правильно, то поделится им с остальными. Если Таранис окажется предателем, то Думов немедленно рванет на прорыв. В ином случае он постарается добавить к числу беглецов еще двух заключенных. Решимость Аргалора вспыхнула и разгорелась с новой силой, когда он вновь услышал вдалеке звук катящейся тележки. Ему срочно нужно было вырваться отсюда. Правда, все еще оставался один момент – превращение в человека. Аргалор надеялся убить всех, кто увидел бы его в этом облике, чтобы сохранить свой позор в тайне. Таранисом он был уверен, что сумеет убедить сохранить секрет, а Гаскария и вовсе не способен говорить. Эти мысли успокоили льва. Хоть ему и придется пойти на ужасный поступок, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сама же тайна умрет вместе с тюремщиками. Осознавая, что спасение Эргалора будет подобно пинку по осиному улью, несколько лет готовящаяся к часу Иксиарис наконец-то запустила шестеренки своего грандиозного плана. Ходившие мимо ульев гномов клановые воины с каждым днем старались все дальше ходить от смотрящих на них с ненавистью рабочих гномов. Воспользовавшись слабостью кланов, ульи стремительно обретали силу и независимость. Каждый раз, когда кланы проводили чистки и массовые убийства, это лишь подстегивало к росту семена мятежа. Завербованные Сиарис-лидеры как можно больше штамповали оружие и тайно раздавали его своим сторонникам. Латунная же, пользуясь своим новым положением, не давала своим подчиненным расследовать эти дела слишком глубоко. Для вида Сиарис делала вид, будто Геррик задумал некую хитрую интригу и хочет натравить чернь против некоторых из своих врагов в круге корпораций. Но даже так игра Сиарис была признана шпионским корпусом как чрезвычайно опасная, из-за чего позиции Геррика постепенно становились все более неустойчивыми. Так или иначе, но Сиарис было все равно. К тому моменту, когда Геррика попробуют скинуть, все уже начнется, поэтому Латунная по полной использовала свое значительное положение. Не забывала она и о расколе в руководстве двух ведущих кланов. Когда Крантака Гурлинсона, главу промышленности, вызвали к Геррику, последний чуть было не умер от разрыва сердца. Момент, когда сидящий и потеющий перед Герриком Крантак увидел трансформацию главы шпионов в знакомую по прошлому девушку, был самым смешным из всего, что Сиарис видела за всю свою жизнь. «Как? Че что происходит, мисс Кира? Это вы?» Заикающийся Гурлинсон еще несколько минут не мог поверить, что это не какая-то особо сложная интрига, а Геррик и впрямь был побежден. «Время пришло», — с мрачной ухмылкой сообщила ему Латунная. «Свяжитесь с теми самыми знакомыми из руководства стальных секир и каменных бород. Пора их подтолкнуть к решительным действиям». В это же время постепенно заканчивалась погрузка тысяч солдат Аргалориума на корабли. Очень скоро они двинутся на Стальбург. Все фигуры перешли к активным действиям. Война между Аргалориумом и Гномпромом перешла в финальную стадию. От автора. И понеслось. Глава 12. Сверхсекретный объект корпорации Гномпром Кузница. Расположение. Более 5 километров от уровня моря. Почему это должно быть так сложно, уже который день бьющийся над разгадкой трансформации металлических Аргалор в бешенстве поводил по своей камере ярко пылающими глазами. Свечение глаз было такой силы, что он осветил вырезанные на стальных стенах руны. Кто вообще придумал эту извращенную технику? Несмотря на наличие способа сбежать, суметь воспользоваться этим способом оказалось совсем другим делом. Завязанная на крови драконов трансформация не была близка ни к школе волшебства чародеев, ни школе шаманизма, из-за чего непривычный Эргалор сходу завяз в почему-то неработающих ключевых точках заклинания. Не сумев сходу освоить указанный навык, лев был вынужден успокоиться и начать разбирать навык на условные части, чтобы понять, как по своей сути он работает. Выяснились обескураживающие факты. Создаваемое тело, хоть и имело все полагающиеся живому организму функции, на самом деле было лишь ширмой, обманкой самой реальности. Эргалор чувствовал себя словно какой-то новичок-программист, увидевший малюсенькую программу, чтобы затем щелкнуть по плюсику сложенной папки и увидеть скрытый за ней гигантский массив информации. Хуже того, между тем кусочком умения трансформации, что был доступен Думову изначально, и его основной частью была такая разница в сложности, что льву попросту не хватало квалификации, чтобы что-то понять. Особенно же иронично смотрелись те сложности, с которыми Эргалор столкнулся даже на первом уровне умения. Кто бы ни создал это умение и не вписал его в саму суть драконов, он явно знал свое дело крепко. Обидным же был тот факт, что создатель даже не пытался скрывать свои действия, оставив открытый код, будто мрачно насмехаясь над теми, кто решит попробовать пойти по его следам. Единственной хорошей новостью была почти стопроцентная уверенность, что заклинание работало как на металлических, так и на цветных. Эргалор вывел смелое предположение, что изначально это заклинание устанавливалось на самых ранних предках драконов, которые еще не мутировали на цветных, металлических, небесных, адских и т.д., а уже затем оно разошлось по всем видам повелителей неба. Может, поэтому у Думова и были такие проблемы, так как умение трансформации с трудом адаптировалось к мутации цветных драконов. В дальнейшем же цветные драконы, видя свою несостоятельность в этом деле по отношению к металлическим, просто решили гордо отказаться от трансформации вовсе, заявив, что она им не интересна. Спустя же многие поколения уже мало кто из цветных знал, что они вообще способны на превращение в другие расы. Другое дело, что это предположение самому льву не особо нравилось, ведь если продолжить логическую цепочку, то выходило, что именно мутация металлических ящеров оказалась ближе всего к виду изначальных драконов. Впрочем, с какими бы трудностями Эргалор не сталкивался, бушующие в нем гордость и амбиции рано или поздно преодолевали любые препятствия. Правда, на все это требовалось время, а значит, психологические пытки продолжались день за днем. Учитывая отсутствие питания, то даже идеальное тело дракона начало буксовать. Долго так продолжаться не могло, лев чувствовал, что еще немного и его боевой потенциал начнет уменьшаться, сокращая и так невеликие шансы вырваться из этого проклятого места. Осознавая это, Эргалор с еще большим ожесточением вгрызался в новые для себя знания. Привыкнув за десятилетия к присутствию духов, их отсутствие было еще одним проклятием. Лишь спустя месяц постоянных усилий и попыток Эргалор наконец-то почувствовал, что он способен запустить процесс трансформации. Очень сильно Думову помогли старые воспоминания о его первой жизни. Примерное понимание того, что должно было получиться, оказало неоцененное влияние на создание его окончательной формы. По расчетам Думова он должен был превратиться в двухметрового драконида, обладающего как крыльями, так и мощными лапами с крепкой чешуей. Этой формы должно было быть достаточно, чтобы прорваться через любой блокпост гномов, а затем затеряться на неизведанных глубинах подземного мира. Но вот беда, если лев попробовал бы это даже раз, то несомненно привлек внимание гномов. Это означало, что у Думова была лишь одна попытка, и она должна была закончиться успешно. Учитывая наличие среди рун антигравитации рун направленного взрыва и сложность заклинания умения, у льва было нехорошее предчувствие. Тем не менее Эргалор был драконом, и всякие смертные сомнения для него были смешны. И раз уж план продвинулся так далеко, пора было разобраться с двумя спорными фигурами на доске. Эй, Таранис! Сделавший небольшую передышку, лев обратился к терпеливо его ждущему красному дракону. Все было готово, если Таранис окажется предателем. При любом неправильном действии Эргалор готовился к прорыву. Да, Эргалор, готовность, с которой древний дракон откликнулся, лучше всего показывала то, насколько он соскучился по общению. Расскажи, как ты вообще умудрился здесь очутиться? На меня целенаправленно охотились, но я больно уж защемил яйца этим мерзким коротышкам, что они не пожалели ничего для моего устранения. Но чем им приглянулся ты? А, там не было ничего особенного. Голос Тараниса наполнился меланхолией от старых воспоминаний. Тогда, 800 лет назад, произошел сравнительно небольшой конфликт с архифеями. Две сильных архифеи не сошлись во мнениях с двумя древними драконами, причем как цветным, так и металлическим. Завязалась драка, обе стороны позвали своих знакомых и родственников. Я был племянником того древнего цветного дракона. Мне не повезло наткнуться на сильную архифею. После битвы, вместо того чтобы убить меня, она связалась с гномами и отдала меня им. Подожди, ахнул лев. Ты хочешь сказать, что архифей тоже в курсе всего происходящего здесь? Нет, я так не думаю. Чуть поразмышляв, отказался от этой мысли Таранис. Двуликая всегда была себе на уме, даже на фоне их поганого племени. Я слышал, что она торговала со всеми, даже с великанами. Видимо, именно так связалась и с гномами. Аргалор на мгновение потерял дар речи. Ты сказал двуликая, осторожно уточнил он. И если я скажу, что ее имя Эльдра, я буду прав. Ты ее знаешь. Вот теперь в голосе Тараниса мелькнули настоящие эмоции, присущие красному дракону. Она до сих пор жива. Я тебе даже больше скажу, она живет и здравствует. Аргалор громко засмеялся. Чужая жестокая предприимчивость будила в нем темное восхищение. Вот же продажная шкура. Даже здесь умудрилась отметиться. Будь она проклята. Бушевал тем временем Таранис. Хоть стены и глушили звуки, но лев даже так слышал вибрацию от дрожи древнего красного ящера. Если бы не она, я бы никогда не оказался в столь ужасном месте. Во всем виновата лишь она. Ну, я бы не был столь категоричен, промурлыкал Аргалор, чьи губы за маской растянулись в многозначительной ухмылке. Я же вот оказался здесь и без ее помощи. Но твоя информация, Таранис, открывает интересные перспективы. И к слову о них, кому вообще это теперь важно? С горечью прорычал Таранис. Большую часть своей жалкой жизни я был заперт здесь. Прислуживал смертным и оказался позором для своих предков. Зачем мне вообще жить, если мой враг наслаждается жизнью и пользуется деньгами, полученными с моей продажи? Лучше я уже умру и хоть так испорчу планы своим пленителям. Я здесь то, что должен был здесь еще много сотен лет назад. Аргалор с забавным выражением морды понял, что своими словами он нечаянно сломил то немногое сопротивление, что еще оставалось у древнего красного дракона. Ха-ха, Таранис, не спеши так встретиться со смертью, ведь ты так и не успел рассчитаться со всеми своими обидчиками. Что ты скажешь, если я предложу тебе возможность сделать это в ближайшее время? Что ты имеешь в виду? Монолог древнего красного мгновенно прекратился, и все внимание Тараниса сконцентрировалось на Аргалоре. Ты не хочешь, чтобы я умирал раньше времени, и поэтому даешь мне ложную надежду? Аргалор буквально чувствовал то противоречие между надеждой и подозрением, что бурлило внутри Тараниса. Что, если у меня есть способ вырваться из этой клетки? Да, это не решит проблему стражей того факта, что мы глубоко под землей, но появится хоть какой-то шанс на свободу. Тебе интересно? Да, сложно было описать тот клубок эмоций, что сейчас клокотал внутри Тараниса. Мне это интересно, но должен предупредить, как бы случайно добавил лев. Предложенное мной спасение не бесплатно. Оно идет вместе с двумя условиями, спор о которых невозможен. Первое условие заключено в самой форме спасения, оно будет унизительным, и ты больше никогда ни словом, ни делом не упомянешь то, как мы выбрались. Тебя это устраивает? Да, в словах Красного не было сомнений. Он пережил слишком многое, чтобы еще одно унижение остановило его на пути к свободе. Второе же условие попроще. Если точнее, когда мы выберемся, ты станешь постоянным членом моего собственного боевого крыла. Буду ли я терпеть неудачу, или вознесусь на вершину вселенной, ты будешь стоять рядом. Это ограничит мою свободу. Без эмоций заметил Таранис. Так и есть, согласился Думов. Более того, это нарушит одно из основных драконьих правил. Но только тебе решать, стоит ли это возможности увидеть небо и покончить со своими мучителями. Второй, хах, древний дракон, соглашающийся служить почти что вермлингу, слабо засмеялся Таранис. Находясь здесь, я думал, что ниже падать некуда, но своим появлением ты показал, что я вновь ошибался. В свою очередь, Аргалор был полностью серьезен. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ты, Таранис, не пожалела присоединения ко мне, и твое имя воссияло, затмив почти всех, кроме меня самого. Как же я могу отказаться от столь вежливого предложения? Я, Таранис, лишившийся своего прозвища, согласен следовать за тобой во веки веков. Так каков способ? Каждая секунда здесь становится все более мучительной. Таранис словно сбросил многовековые оковы и теперь был полон духа. Вот только Эргалор еще не закончил. Эй, Гаскари, я знаю, что ты слышал наш разговор. Если ты еще окончательно не рехнулся, то сейчас лучший момент, чтобы подать звук. Наглый юнец, к невероятному удивлению Тараниса, пришел сухой, надтреснутый голос. О чем торговаться, если тебе нечего мне дать? Ты говоришь, возмутился Таранис. Тогда, во имя Элдвинга, почему ты все эти столетия молчал? Мне нечего было тебе сказать. С эквивалентом каменной морды ответил Гаскари, чем заставил Тараниса посереть от возмущения. А если по правде, то мне просто не хотелось говорить с кем-то вроде тебя. Ах ты, ублюдок! Чаша терпения Красного окончательно переполнилась, но его прервал не собирающийся тратить время на выслушивание чьих-то споров Эргалор. Что ты имеешь в виду, говоря, что мне нечего тебе дать? Разве свободы тебе мало? Свобода хороша, если служение сразу же не передано другому, витиевато заметил Зеленый. Небо прекрасно, но одного его мало, если сердце пожирает обида. Месть вот что главное, и отдана уже другому. Что мне остается? Ах, вот оно что, понимающе кивнул Лев. Ну тогда у меня есть выход, удовлетворяющий вас обоих. Я слушаю. Вы оба хотите мести и страданий того, кто с вами так поступил. Скорее всего, больше всего вы хотите мучения улыбчивого старика-гнома, не так ли? Так почему бы не захватить и не пытать его по очереди? Скажем, пытки тела достанутся Таранису, а пытки души тебе, Гаскари. Среди моих прислужников есть те, кто способен задержать душу на этом свете. Как тебе такой расклад? Это решение, достойное того, кого я назову своим лидером. Значит, я, Гаскари, отказавшийся от своего прозвища из-за бесчестья, клянусь следовать за тобой, Эргалор. И раз с формальностями покончено, о каком способе шла речь? О, я до сих пор не сказал, на самом деле, самая малость, вам всего лишь придется превратиться в смертных. Что? С чего начинается революция? Она начинается с ошибок, просчетов столь масштабных, что они приводят к страданиям не одного, не двух человек, а миллионов. Страдания же, в свою очередь, ведут к гневу, а гнев – к ненависти. Но это лишь один из пазлов, в то время как вторым и одним из самых важных пунктов революции является отсутствие страха потерять свою жизнь. Когда окружающая среда вокруг тебя столь враждебна и беспросветна, а кроме цепей тебе уже и нечего терять, то перспектива обменять свою жизнь на жизнь тех, кто тебя довел до такого состояния, уже не кажется такой безумной. Кланы гномов с упорством, достойным лучшего применения, выполнили каждый из пунктов, и имелось лишь две причины, почему все не вспыхнуло раньше. Мощная и прекрасно выученная клановая армия и отсутствие связи между различными ульями тигов. С появлением Сиарис и началом корпоративной войны обе эти причины приказали долго жить. Отданный латунный приказ был подобен нескольким скатившимся с горы маленьким камешкам, что своим падением цепляли все более крупные валуны, запуская вниз сразу несколько сметающих все лавин. Только и ждавшие приказов бедные гномы, потрясая кирками, тайно спрятанным оружием и просто горными взрывными зарядами, выплеснулись из своих ульев и потекли прямо на окружавшие их блокпосты. Их бородатые лица были искривлены гримасами черной ненависти. Здесь были все – женщины, мужчины, подростки. Импульс их был столь силен, что невозможно было вычленить кого-то одного, ведь они были потоком чистой злобы, направленной на своих угнетателей. Завыли сирены. Клановые гномы караульные заметили неладное. Из казарм выбежали спешно одевающиеся солдаты. У них было время, ведь между ульями и блокпостами специально оставляли широкое пространство. «Что вы стоите?» — надрывались офицеры, смотря на наступающих горняков. «Стреляйте! Стреляйте!» И солдаты изо всех сил стремились выполнить их приказы, ведь все они понимали, что пощады здесь не будет. Тяжелые стволы орудий, установленных на стенах големов, единым движением опустились, нацеливаясь на приближающихся гномов. Бум, бум, бум. В порядках наступающих расцвели огненные цветки, столь же прекрасные, сколь и смертоносные. Каждое попадание оставляло в камне широкую воронку и разбрасывало вокруг обгорелые и разорванные тела одетых в обноски гномов. Кровавый дождь из тел их павших товарищей хлынул на головы наступающих. Остановило ли это их? Замедлило? Рев неповиновения хлынул из глоток бедняков, заставив стоявших на стенах офицеров смертельно побледнеть. Они уже знали, чем это закончится. Их глаза не могли не заметить, что гномов было слишком много для обычного мятежа, это было нечто большее. А учитывая, что численность блокпостов была минимальной, глаза офицеров покраснели. Поколениями выпистыванное презрение к черни подавило страх. Они делали то, что делали их отцы и отцы их отцов. Подавить гнев бедных железным сапогом так основательно, что даже мысль о дальнейшем бунте будет наполнять их откровенным ужасом. Стрелки, залп, очередная команда, и вооруженные скоростными арбалетами и артефактными орудиями гномы послушно принялись посылать залпы за залпами в мятежников. А-а-а, первые ряды гномов оказались скошены за пару секунд, но на их место уже вставали следующие. Теряя товарищей и друзей, бедняки упорно продвигались вперед, сокращая расстояние до стен. Сейчас одна единственная мысль вспыхнула в сердцах революционных командиров. Вокруг нескольких подступившихся к стенам гномов мгновенно образовалось пустое пространство. Если бы кто-то сумел разглядеть их лица, то по черным, гниющим отметинам сразу бы узнал действие алхимического усилителя, делающегося из самых ядовитых и дешевых ингредиентов подземного мира. Тот, кто отваживался его принять, получал чудовищную силу, но уже спустя несколько часов умирал в страшных мучениях. Усиленные гномы держали в руках короткие веревки, конец которых держали немногие гномы. Сейчас взревели командиры, и покрытые черным гномы с огромной скоростью начали крутиться на месте, тем самым заставив держащихся за другой конец шахтеров оторваться от земли. Миг, и метатели закончили свой круг. Мышцы вспухли, и тела их товарищей отправились в воздух, летя на вершину стен. Ошарашенные увиденной сценой офицеры и солдаты поднимали оружие и растерянно следили за приближающимися к ним летунами. «А нет», – прошептал резко сжавшимся горлом один из офицеров, в последнюю секунду узнав в продолговатых свертках на телах гномов горную взрывчатку. «Убейте их!» Десятки стрел и лучей полетели вперед, и многие из них даже попали. Но усиленным смертельным эликсиром смертникам было плевать. Взрывчатка на их телах была максимально примитивная и не имела взрывателя. Более того, ее было так мало, что каждый заряд был невероятно ценен. Чтобы не упустить ни один из них, для ее взрыва требовался кто-то, решивший пожертвовать своей жизнью. Так, летящий к своей смерти, проработавший всю жизнь на шахте беззубый седой дед совершенно не обращал внимания на торчащие в его теле болты арбалетов. Его глаза с ликованием и ненавистью смотрели на тех, кто превратил всю его жизнь в ад. В тот момент, когда копья солдат вонзились в его тело, старик с широкой улыбкой активировал взрывчатку. Мощные взрывы сотрясли вершину стен, собирая свою кровавую жатву. Каждый из смертников был обвязан множеством металлических обрезков, превращая себя в осколочные бомбы. Пользуясь растущим хаосом, вверх полетели сотни крючков и спускающихся от них веревок. Вновь и вновь смертники летели вверх, чтобы своим самопожертвованием дать остальным шанс подняться на стены. Солдаты защищались яростно и стояли насмерть, но их число было ограничено, в то время как подкрепления Улья шли один за другим. Вот один участок стен пал, чтобы за ним последовал второй и третий. Уже скоро покрытые кровью и ранами революционеры громко ревели в потолок гигантской пещеры, празднуя свою победу. Под стенами лежали тысячи мертвых тел, но тысячи были живы и полны решимости победить. Лишь в этот момент из Улья двинулись стальные громадины големов. Командиры мятежников не хотели терять столь дорогие машины под взрывами пушек клановых. Ведь истинная ценность големов вскроется в будущих городских боях, когда армия бедняков достигнет жилища семей самих клановых гномов. Но бои шли далеко не только вокруг ульев. Обманутые сиарис подняли головы и объединившиеся мелкие кланы, и амбициозные предатели из двух кланов-основателей, убежденные, что мятеж черни служит лишь прикрытием их переворота, они немедленно атаковали ключевых лиц каменных бород и стальных секир. «Как вы смеете?» — в гневе кричал Гаррим стальная секира. «Каждый из ваших кланов будет уничтожен, если вы немедленно не остановитесь». Вот только бунтовщики не собирались останавливаться. Они слишком многое поставили на победу, и поворот назад уже не был выбором. Кровь Гаррима запятнала пол его поместья, а следом запылали здания и многих других именитых членов круга корпораций. Одуревшие от крови клановые вырезали всех, от мала до велика, кто мог даже в перспективе бросить им вызов в будущем. Пока же подземный мир пылал, как за пределами кланов, так и внутри, элитный отряд Сиарис, собранный из верных Геррику бойцов, стремительно продвигался к местоположению секретного объекта. Поставленный Сиарис приказ был направлен на самое быстрое продвижение, даже в ущерб их безопасности. Латунная драконица боялась, что если дать руководству кузницы время, то они могут отдать приказ на ликвидацию пленников. Именно поэтому же она находилась в облике Геррика, ведь облик гнома их не насторожил бы. Ниже же Латунный Эргалор отдавал двум своим новым подчиненным последние приказы. Хоть Таранис и Гаскария и поклялись ему в верности, но слишком давить на них тоже не стоило, поэтому он пока позволил им называть его просто Эргалор. Готовы? Каждый из трех драконов был на взводе, ведь цена ошибки была немедленная смерть. Эргалор напрягся, готовясь к трансформации. На счет три превращаемся и прорываемся. Раз, два, три. В тот момент, когда прозвучало мысленное три, лев уже запустил превращение, чувствуя, как вонзившиеся в плоть штыри выскальзывают из него, а теперь уже слишком большая стальная маска бессильно грохается на пол. Но радоваться было еще слишком рано. Стоило только двум конечностям коснуться пола, как Эргалор сразу же рванул к заслонке, чувствуя, как взрывные руны позади него начинают напитываться магией.